К сожалению, магические способы связи в подземелье не работали, поэтому узнать, что же у них там происходит, не получалось. Гоблины об этом тоже молчали, сообщив только о незначительных проблемах в метро, по другую сторону от станции пещеры леса. Отправить же разведчиков через тоннель было невозможно, так как через некоторое расстояние туннель пересекал раскол бездны, как это место прозвали искатели, то есть там был какой-то провал, дна которого не было видно, так что было даже непонятно, как через него можно перебраться не по направляющей, по которой двигался поезд. Вот только она проходила сверху, внутри потолка, и выходила наружу только вместе того самого раскола, так что запрыгнуть на нее было невозможно. «Я схожу, проверю», — неожиданно подал голос Бер, до этого все время молчавший. Он как раз закончил есть и сейчас потихоньку потягивал из кружки местный эль, со спокойным выражением лица слушая рассказ Альва. «Чите, Бер?» Альв запнулся и с удивлением уставился на человека. Тинас с интересом наблюдал за сменой эмоций на лице этого вежливого Альва. Было весело наблюдать, как удивление сменяется недоверием, потом узнаванием и снова удивлением. И что еще интереснее, Тинас только сейчас понял, что за все время Альф ни разу не посмотрел на Бера. Он как будто его вообще не замечал, смотря куда и на кого угодно, но только не на самого Бера. «Да, я тоже вернулся, так что схожу посмотреть, что там случилось», — подтвердил Бер, и едва заметно улыбнулся, чем вогнал собеседника в настоящий ступор. Тинас активно крутил головой, переводя взгляд с Бера на Альва, потом обратно на Бера, на Закнауна, учителя, потом снова на Альва и опять на Бера. Ему казалось, что он что-то очень сильно не понимает в сложившейся ситуации, и что такой, казалось бы, знакомый молодой мужчина не совсем такой, каким он его считал. И судя по всему, учитель тоже ничего не понимал, так как с не меньшим интересом наблюдал за происходящим разговором, разве что делал это не так открыто, как Тинас. А вот Закнаун, судя по всему, прекрасно все понимал и наслаждался ситуацией, откровенно веселясь. Вернуться было приятно. И хоть он пока еще не добрался до острова, но Бер чувствовал, что то, что местные искатели называют тремя подземельями, было всего лишь частью знакомой и родной пещеры. А то, что это выглядит как три разных подземелья, на все ее воля. Если пещера пожелала выглядеть именно так, значит это для чего-то нужно. Ведь пещера дарует возможности, открывая пути, а пройти по ним и какой выбрать, это уже решение самих разумных. Она никому ничего не навязывает, только может помочь, если тебе это действительно нужно, но в остальном все ее гости предоставлены сами себе. Если не нарушают, понятное дело, установленных правил. Новости, которые рассказал им представитель службы, были интересные. Сообщение о том, что в той части пещеры, которую местные называли аэропорт, можно ходить точно так же, как по четвертому и пятому этажам на острове, его порадовало, ведь он мог показать будущему Юнлингу, чем пещера отличалась от созданных богами подземелий, да и просто дать ему немного привыкнуть к ее присутствию будет полезно. Конечно, он мог бы отвести его и на более глубокие этажи, просто немного отодвинув от мальчика ощущение присутствия, но ему не хотелось так поступать. Пусть он лучше обучается и привыкает последовательно. Да, он поможет ему преодолеть второй и третий этажи, так как для ребенка это может оказаться очень опасно, Бер это чувствовал, но вначале он убедится, что мальчик будет способен спокойно находиться на пятом этаже и спускаться на шестой. Впрочем, прогулку по аэропорту пока придется отложить, так как возникла какая-то проблема, которую местные самостоятельно решить не могут. А так как других сильных идущих тут не было, ну, кроме Закнауна, но он все же скальд, пусть и умеет неплохо сражаться, то Бер решил заняться этим лично. Тем более ему ничего не стоит сбегать и посмотреть, а если там произошло что-то способное задержать движение надолго, то хотя бы передаст сообщение. Вмешиваться в происходящее он не собирался, по крайней мере не более чем того могла потребовать ситуация, но немного помочь вполне мог. Понятно, что он мог просто посмотреть, что там происходило и что может произойти, и он это обязательно сделает, но самостоятельный взгляд все равно зачастую давал больше информации, чем пророчество на чужое будущее или прошлое. Так что завтра с утра он и отправится, а пока отдохнет да покажет Тинасу город и окрестности, и проведает львицу с шакалом, которых пришлось оставить в выделенных им сараях. Все-таки впускать таких божественных зверей в жилое помещение желания не было ни у кого. А так как народ тут был не особо верующий, скорее просто считавший хорошим тоном делать подношения тем богам, кто проявлял интерес к местным делам, чтобы те как раз поменьше вмешивались в местную жизнь, то и вышвырнуть слишком обнаглевших зверей могли как нечего делать, если уж лики некоторых богов они не побоялись утопить зимой в море, чтобы отвадить тех от этих мест, то зверей чужих богов они и подавно не испугаются. Конечно, они были благодарны кошке за изгнание грызунов из города, но эта благодарность выражалась в предоставлении еды для зверей и жрицы, некоторых подношений и ежегодной жертве в выбранный день, а вот садиться себе на шею они не позволят, и Бер их в этом поддерживал. Его самого больше привлекала идея взаимодействия, демонстрируемая пещерой, а вот эти божественные замашки некоторых богов, с полным подчинением, ему претили. На следующий день Бер сообщил своим спутникам, что пойдет прогуляться и незамеченный никем вышел из города, хотя нет, один разумный, если его можно так назвать, все же заметил и увязался следом, но Бер не стал пытаться как-то от него скрываться, посчитав это излишним. Так что ко входу в подземелье они подходили вдвоем с шакалом, который с интересом принюхивался, не выказывая особой нервозности. Что интересно, на шакала тоже никто не обращал внимания, хотя Бер даже не пытался его прикрывать от чужих глаз. Чтобы спуститься вниз, Беру не нужен был лифт, так что он просто шагнул, ступив на гладкий камень преддверия пещеры. Шакал также воспользовался одной из своих способностей, выйдя из сгустившейся тени уже внизу. И вот тут его поведение заметно изменилось. Он явно оживился и принялся еще активнее к чему-то принюхиваться и прислушиваться, даже несколько раз царапнул лапой камень под собой. «Добро пожаловать в пещеру», — улыбнулся на его действия Бер. «Тут рады всем, кто не нарушает правила, и каждый может найти свой путь, даже если ему уже казалось, что он его нашел». Шакал выслушал его приветствие, наклонив голову на бок, что даже с его новой внешностью выглядело весело, после чего задумчивым взглядом уставился в глубину видневшейся впереди огромной пещеры, в которой виднелось больше десятка различных построек, в том числе и довольно больших. И в этот момент Бер ощутил, как по ним мазнул такой привычный взгляд пещеры, заинтересованно безразличный, но вместе с тем в нем ощущалось что-то вроде радости тому, что Бер вернулся, а также легкое заинтересованное удивление по отношению к шакалу. Именно в этот момент Бер почувствовал, что он действительно дома. Ему не нужно было ничего говорить в ответ или как-то показывать свою радость от возвращения, ведь пещера могла видеть его насквозь, и она знала, что он рад вернуться. Позволив себе ненадолго погрузиться в это ощущение, Бер вернул себе привычную ясность ума и обратил внимание на изрядно напрягшегося шакала. Шерсть того стояла дыбом, голова склонена к земле, а зубы оскалены, создавалось впечатление, что тот приготовился сражаться. Не стоит так реагировать, это просто пещера заинтересовалась новым гостем. Бер положил ладонь на шею шакалу и принялся легонько его поглаживать. Как я уже сказал, тут рады видеть всех, главное, придерживаться правил. Через некоторое время шакал все же успокоился, но продолжал с недоверием принюхиваться, как будто не мог поверить в то, что видит. Наконец, он бросил на Бера задумчивый взгляд, пытаясь решить, стоит ли ему довериться словам человека. «Ты можешь не заходить, а подождать моего возвращения снаружи», — предложил Бер. Услышав его, шакал даже сделал шаг назад, но потом дернулся, выпрямился и с гордым видом зашагал вперед, делая вид, что это не он только что собирался сбежать. Бер задавил пытавшуюся вылезти на губы улыбку и пошел следом, с интересом рассматривая приближающиеся постройки. Бог, появление Бера на нулевом этаже подземелья встретило с радостным предвкушением, ведь тот должен был многое увидеть за время своего путешествия, а раз он до этого нигде кроме своей родной деревни и пещер подземелья не был, то скорее всего в своем путешествии обращал внимание на те моменты, на которые проживающие там люди и не посмотрели бы. Так что и рассказать он мог многое, нужно только было дать ему собеседников, что оно и собиралось сделать. Вот только вместе с парнем на нулевом этаже появился и какой-то зверь, похожий на крупного пса, он фанил божественной силой, как некоторые жрецы и наиболее рьяные последователи богов. Вот только подземелье сомневалось, что какой-то из богов назначил своим жрецом собаку или та могла бы поверить в бога настолько, что получила бы от него благословение. Так что сложив все известные ему данные, подземелье пришло к выводу, что это или какой-то зверобог, которые иногда зарождались в лесах и которого Бер подобрал по доброте душевной, ну или чтобы подарить своей девушке, когда та вернется. Или это одно из тех самых божественных животных, которые олицетворяли собой присутствие Бога? Такое, со слов различных искателей, практиковалось во многих регионах. В любом случае, эта собака вызвала у подземелья интерес, и оно даже на мгновение задумалось о том, стоит ли обижать Бера и отнимать у него собачку, чтобы изучить ее строение и сам механизм божественности, неважно, прямым он был или опосредованным. Но потом оно решило, что на его веку будет еще много таких животных, так что оно успеет их изучить. К тому же, для этого вовсе не было надобности их разбирать на составляющие, вполне достаточно будет образцов шерсти и частичек тела, можно даже просто крови, и дистанционного наблюдения с помощью его воли. Судя по всему, пес что-то такое почуял, так как оскалился и вздыбил шерсть, поэтому подземелье поспешило убрать свое пристальное внимание и оставить только фоновое. В конце концов, шаблон северного волка у него уже был, как и выращенные путем ускоренной эволюции волкообразные, так что какой-то необходимости в получении шаблона именно этого первого не было никакого, а его гены оно получит через различные биологические материалы от него. Ну а размножив на питательной среде полученные клетки, подземелье приобретет необходимый объем живой массы, чтобы при ее поглощении получить соответствующий шаблон. Дальше же останется только совместить клеточно-генетический шаблон с образом того же волка или волкообразного, чтобы получить живой экземпляр собаки с новым геномом. Немного муторно, зато не требует поглощения кучи трупов или вдумчивой возни с поглощаемых телом. Но вообще, за этим псом было интересно наблюдать. Он хоть и был зверем, но явно обладал сообразительностью на уровне человека. Не разумом, так как, судя по поведению, разум там все же преобладал животный, пусть и сильно продвинутый, а именно сообразительностью. Зверь хоть и держался насторожено, но с интересом осматривал и обнюхивал ангары. На гоблинов он отреагировал явным желанием попробовать их на вкус, но помахивание перед носом красной монтировкой старшим техником отбило у него это желание. Старший же техник оказался там не просто так, а сугубо по делу. Дело в том, что, увидев вчера вернувшегося Бера, подземелье задумалось о том, как его доставить на остров. Для катания на Могливе через врата было пока еще рано, ведь он даже до Академии еще не добрался, а использовать дирижабль было рискованно. Не в том смысле, что дирижабль мог потерпеть крушение во время полета с Бером на борту, этого как раз случиться не могло, иначе Бер бы и не полетел. Проблема была с возвращением дирижабля обратно в аэропорт. Сезон штормов ведь никто не отменял, и если Бер мог с помощью предсказания выбрать подходящее для перелета окно на остров, то вот на обратном пути могло произойти все, что угодно. А раз так, то нужен был какой-то другой транспорт, и такой у него был. Вообще, за прошедшее время в аэротрубе и на летном полигоне было испытано много самой разной летающей техники, от простейших планеров и автожиров, до полноценных вертолетов и самолетов. Небольших, так как для испытаний какого-нибудь аэробуса или стратегического бомбардировщика места в его пещерах все еще не хватало, но сами турбореактивные и турбовентиляторные двигатели уже отрабатывались. Правда, не на керосине, а на магии огня, но особой разницы для механической части не было, так как проблемы возникали почти те же. Впрочем, уже был готов прототип и на углеводородном топливе, понятное дело синтезированном, а не перегнанном из нефти, но пока оно еще думало, стоит ли его вообще сейчас использовать, так как его очень легко было перенастроить под нефтепродукты. Как средство перелета на остров, подземелье выбрало легкий вертолет-автоматон, как и все остальные автоматоны, работавшие на Мане. За счет использования соосной схемы, отсутствия необходимости устанавливать габаритные двигатели и баки с топливом и салона всего на 4 человек, плюс 2 пилота-оператора, габариты вертолета были очень скромными. За основу для этой машины была взята визуально знакомая подземелью модель вертолета К-26, разве что салон был сделан не отделяемый, а цельный с кабиной пилотов, что позволило еще немного увеличить пространство салона. Сам салон был выполнен в комфортабельном варианте, с небольшим столиком перед каждым креслом, плюс, каждое кресло можно было немного откинуть, если ты хотел просто отдохнуть в полете. На самом деле пилоты этому вертолету были не нужны, особенно если лететь предстояло по знакомому маршруту, но подземелье сомневалось, что люди спокойно отнесутся к летающему средству, которым никто не управляет. По этой причине хотя бы один пилот в салоне будет, контролируя полет. Понятно, что управлять всем будет сам автоматон, но вот выбирать, куда лететь, с какой скоростью и какие виражи закладывать, будет уже пилот. И вот сборкой такой машинки и руководил один из старших техников, очень гордый порученным ему заданием и следивший, чтобы все было сделано как следует. Часть 324. Судя по всему, за время его отсутствия в пещере произошли некоторые изменения. Иначе с чего бы один неплохо знакомый ему гоблин обзавелся занятным артефактом в виде изогнутой железки, выкрашенной в красный цвет, да и остальные гоблины слушались его почти без споров, чего раньше никогда не было, так как гоблины исповедовали истинную демократию, когда решения принимались в результате всеобщего мордобития. Но еще нагляднее произошедшие изменения продемонстрировали стоявшие в огромных каменных зданиях дирижабли и вертолет, последние гоблины как раз и собирали, когда они с шакалом подошли посмотреть. Дирижабль действительно оказался очень большим, и назвать его как-то кроме как летающим кораблем было сложно. А вот вертолет был больше похож на муху, такой же плотно сбитый и с крыльями на спине, да еще и переднее стекло напоминало глаза насекомого. Конечно, были и отличия, те же крылья больше напоминали стрекозины и торчали во все стороны, а не назад или в стороны, да еще и в два слоя, но по общему впечатлению все же именно сравнение с мухой приходило на ум в первую очередь. Надолго они там не задержались, но Бер решил привезти сюда Тиноса, чтобы показать ему оба летающих транспорта, ведь подобное нигде было не увидеть. К тому же, Бер почувствовал, что вскоре ему придется воспользоваться вертолетом, чтобы попасть домой, так что пусть мальчик заранее познакомится с этим механизмом. Хотя, чего уж таиться, ему самому было интересно посмотреть такое интересное приспособление и подняться в воздух. Здание аэровокзала впечатление произвело не только на Бера, который уже успел насмотреться в пещере на многое, но и на шакала. Тот долго ходил вокруг него, заглядывая в огромные застекленные окна и тщательно обнюхивая. А потом он взял и обоссал один из углов. Причем было заметно, что шакал и сам обалдел от того, что сделал, так и застыв с поднятой лапой. Но никакого наказания не последовало, так что он немного успокоился, но после этого некоторое время старался от Бера не отходить. Внутри для парня все оказалось довольно привычно, пусть именно таких залов Бер раньше и не встречал, так что он, не задерживаясь, направился к лестнице на первый этаж. В отличие от входа на острове, тут пересечение границы этажа почти не чувствовалось. Точнее, он воспринимал это своими ощущениями идущего, но вот таких интересных ощущений, как там, тут не было. Зато шакал явно очень даже почувствовал, так как некоторое время напряженно стоял на ступенях, к чему-то прислушиваясь, явно готовый в любой момент рвануть прочь. Бер уже думал, что шакал все же не решится идти дальше, но он неожиданно встрепенулся и даже как-то оживился. При этом выглядел он немного удивленным, но вместе с тем радостным, словно случилось что-то удивительное, но приятное, вроде неожиданного подарка. Так что дальше он пошел явно более расслабленно, с заметно читаемым предвкушением на морде. Бер не стал даже пытаться разобраться в том, что же именно произошло. В конце концов он почувствовал привычный мимолетный взгляд пещеры, который он ощущал всегда, когда происходило что-то необычное. Так что было нетрудно догадаться, что пещера заметила состояние шакала и что-то сделала, чтобы ему было удобнее. На первом этаже, в противовес тому, что рассказывал Альф из службы, было довольно немного людей. Возможно, это было связано с тем, что сейчас было раннее утро, и даже привыкшие вставать рано местные жители не спешили в подземелье, занятые хлопотами по хозяйству. Искатели же тоже сейчас не спешили спускаться, так как поезд все еще не ходил, а значит и делать им внизу было нечего. Зато на втором этаже, к его большому удивлению, его окликнули. Это было тем удивительнее, что он шел в состоянии неинтересности, и никакого предчувствия по этому поводу он тоже не ощутил. Но когда он увидел, кто именно его окликнул, то удивляться перестал, так как за одним из столиков обнаружилась перекусывающая пара знакомых ему гоблинов-бойцов. Они были первыми гоблинами после наставника, которых он увидел в пещере, и были помешаны на сражениях. Он не знал, где они жили, так как на уже открытых этажах их жилища не было, как и их тренировочных площадок, но это не мешало им заходить на известные ему этажи и даже иногда тренировать его, демонстрируя нюансы использования того или иного оружия. Правда, все они были резкими и суровыми, так что ухо с ними нужно было держать востро, иначе можно было обнаружить, что тормозов у них нет и бить не по-настоящему они не умеют. В отличие от всем привычного облика закованных в металлу фигур, в этот раз они были одеты во вполне себе привычную всем искателям с острова одежду членов ордена. Доспехов и основного их оружия нигде видно не было, что было очень непривычно, так как обычно они с ними не расставались, но у обоих гоблинов на поясах висели длинные боевые ножи, которыми они отлично умели пользоваться. «Здорово, малый», — поприветствовал его один из гоблинов. «Приветствую», — улыбнулся и второй, но смотрел он при этом на шакала. «Интересная у тебя собачка, Спата, Гоплан, или вы опять сменили имена?» — поприветствовал их в ответ Бер, после чего поправил Спату. «Это не собака, а шакал, и он гость». «Да, ну ладно», — показательно отвернулся от шакала, названный в честь меча Спата. «И да, теперь я дуэлянт». Гоблин расплылся в довольной ухмылке, ведь его новое имя теперь не будет изменяться в зависимости от используемого в данный момент оружия, так что он приобрел еще немного индивидуальности, выделившись среди своих товарищей. «Поздравляю», — понимающе кивнул Бер, который отлично понял значение нового, ранее неслышимого им слова. «А ты какими судьбами тут?» — поинтересовался Гоплан, возвращаясь к прерванной трапезе. «Решил сходить и посмотреть, что происходит в метро», — сообщил Бер, присаживаясь за стол. «Поезд перестал ходить и народ начал нервничать, вот мне и стало интересно, что же там случилось». «О, мы как раз тоже туда», — обрадовался дуэлянт. «Решили только воспользоваться моментом и попробовать местные блюда». «Ага, тут нас никто не знает, так что и относится к нам, как к остальным», — засмеялся Гоплан. «Необычное ощущение. А вы что там забыли?» — удивился Бер. Он отлично знал про их увлеченность сражениями, так что было неудивительно, что подобное заявление вызвало его удивление. «Начальник сказал, что нужно сходить и помочь, а то эти криворукие еще долго будут возиться», — безразлично бросил дуэлянт, колеблясь в выборе между еще одним куском мяса и пирожком со сладкой начинкой. «А если стае дать время, то она восстановится и выведет новых особей для сражения с тем, с чем не сумели справиться зерглинги». «Зерглинги?» — переспросил Бер, но скорее по инерции, так как он уже увидел образ орды существ, которые лезли на выстроенную искателями стену щитов. «Ага, забавные зверушки», — кивнул Гоплан. «Лучше расскажи, как прошло твое путешествие, а то мы тут безвылазно сидим и что творится в мире нам неизвестно. Ты ведь вроде на пару лет на восток собирался, а уже вернулся». Разговор переключился на самого Бера, и тому пришлось рассказывать про встреченного им по пути странного монстра, про начавшуюся в тех краях, которые он собирался посетить, войну, вызванную вторжением кочевников с северо-восточных степей, про встреченного на Крите Закнауна, с которым они потом отправились на юг. Рассказ Бера затянулся почти на полтора клика, так как к его собственному удивлению событий оказалось намного больше, чем ему казалось. Да и слушатели попались благодарные, с интересом выслушивая его описание и пояснения. Понятно, что особый интерес у них вызвали рассказы о сражении со Скорпионом и двух столкновений с превращенными в монстров людей, ну и описание героев они выслушали с большим интересом. Шакал все это время сидел возле стола и с интересом оглядывался, делая вид, что его ну вот совсем не интересует идущий между Бером и гоблинами разговор. Но его уши постоянно поворачивались в сторону парня, чтобы лучше слышать, на что замечавшие это гоблины только зубасто улыбались, но как-то задеть зверя не пытались. Все-таки Бер заявил, что он был гостем, а значит, пока шакал не нарушает установленные правила и сам не пытается напасть на гоблинов, он неприкосновенен. К тому моменту, как Бер закончил рассказывать, гоблины успели все доесть и допить, так что они сразу же двинулись дальше, только заскочили в камеру хранения и забрали свое снаряжение. Камера хранения, кстати, оказалась местом довольно интересным. Со стороны было не видно, но его чувства идущего подсказывали, что добраться до любого ряда шкафчиков там можно за один шаг, как и вернуться обратно, нужно было только правильно выдержать длину шага. Для обычного человека это было почти невозможно, но работавший там гоблин никаких проблем с поиском нужного места и перемещением по залу не имел. Впрочем, у него проблем не было и с силой, так как два здоровенных ранца, к которым еще и оружие было приторочено, он легко и непринужденно принес, держа по одному в каждой руке. Шакал на все это смотрел с интересом, но без удивления, как будто нечто подобное видит каждый день. Хотя кто его знает, может и действительно видит, ведь Бер даже в принадлежащем ему подземелье не побывал, не говоря уже о божественных чертогах. Зато вот на оружие гоблинов он косился с заметным интересом, особенно на притороченный к ранцу дуэлянта меч, который своей рукояткой и общими очертаниями, угадываемыми в ножнах, был очень похож на созданный Бером. Переодеваться гоблины не стали, только повесили свои мечи на перевязь с поясом, а Гоплан закинул щит за спину поверх ранца, и взял в руки короткое копье с длинным и широким наконечником, и усами упора. Таким копьем было удобно не только колоть, но и рубить, а насадившийся на него противник не смог бы добраться до копейщика, будучи остановлен прочными усами. Пополнение счета оказалось для Бера интересным опытом, так как раньше он обходился без денег, ведь еду он готовил сам, из добытых в виде добычи ингредиентов, или ел у гоблинов, которые с большим удовольствием кормили его собственноручно приготовленными блюдами, иногда довольно странными, вплоть до полностью сырого мяса. Оружие же ему не нужно было, так как после освоения деревянного меча вся надобность в нем отпала, как и в доспехе, который теперь так и висел на специальном манекене в его комнате. Одежду же он мог взять на складе в любых нужных ему количествах. Так что деньги у него хоть и были, и довольно много, но тратить их раньше было некуда, и потому они лежали мертвым грузом. Небольшую часть он взял с собой, частично обменяв на серебро, но еще больше осталось в его комнате. На самом деле деньги на счету ему сейчас были не нужны, ведь он не собирался никуда ехать, но сам опыт был интересным, да и в будущем эти деньги могут пригодиться для разных покупок. Дежуривший в стеклянной будке гоблин только приветственно кивнул им, мазнул заинтересованным взглядом по шакалу, и вернулся к чтению газеты. Бер уже собирался пройти мимо, когда заметил на обращенной к нему стороне газеты заметку под названием «Происшествие на станции пещеры Лиса». Причем его внимание привлекло не только название статьи, но и то, что оно было выполнено такими же четкими буквами, как и в книгах, которые ему приходилось читать. Насколько он помнил, газеты раньше писались от руки, поэтому их было очень ограниченное количество, но это было выполнено тем же способом, что и текст в книгах, четкими и совершенно одинаковыми буквами. «Что там?» – спросил Гоплан, заметивший, что Бер затормозил. Бер молча кивнул на газету, не став ничего отвечать, и оба гоблина посмотрели на лист бумаги в руках охранника. Тот заметил обращенное на него внимание и опустил газету, вопросительно изогнув бровь. «А, это недавно дварфы собрали печатную машинку и теперь выпускается больше экземпляров газеты». «Так что даже сюда начали привозить пару экземпляров», — сообщил дуэлянт, отворачиваясь. «А где можно взять ее почитать?» — поинтересовался Бер, успокаивающе кивнув охраннику и продолжив свое движение к эскалатору. «Не знаю», — пожал плечами дуэлянт. «Спроси у кого-то из местных, они должны знать». На этом они шагнули на эскалатор и поехали вниз. Видеть движущиеся ступени было странно, так как противоречило всему, виденному Бером ранее, но он уже давно научился принимать все, демонстрируемое пещерой, как нечто само собой разумеющееся. Так что он просто повторил за гоблинами их действия, шагнув на ступени и одновременно берясь за движущиеся перила. Шакал, кстати, тоже не проявил удивления, восприняв движущиеся ступени как нечто обычное. Зато вот на покрывающие ступени материал внимания он обратил, принявшись его обнюхивать. Бер и сам не знал, что это такое. Единственное, что он мог понять, что это незнакомые ему разновидности камня, ни металл, ни кожа и ни дерево. Спуск занял довольно много времени, Бер даже успел заскучать, но зато прибытие на платформу станции компенсировало все ожидание. Ярко освещенная платформа демонстрировала себя во всей красе, начиная от мозаики пола и до невероятно реалистичных рисунков на потолке. Особенно его привлекли изображенные среди облаков дирижабли, похожие на тот, что он видел в Эллинге, и железные птицы, которые, как он ощущал, никакими птицами не были, но он не знал нужного слова и смысла, чтобы описать их. Зато он заметил три изображения разных вертолетов. Один был похож на муху, как тот, что он уже видел, другой больше напоминал стрекозу, с таким же длинным хвостом, а третий на осу. К сожалению, долго рассматривать рисунки было некогда. Так что они спрыгнули на дно тоннеля и легкой трусцой побежали в темноту впереди. Никто из них даже не озаботился зажечь фонарь или воспользоваться навыком, позволяющим видеть в темноте, так как никому из них это не требовалось. Бер отлично умел ориентироваться с помощью своих ощущений и предсказаний, Гоблины были у себя дома и могли видеть так же хорошо, как и днем, по крайней мере именно эти, а шакал, как оказалось, прекрасно ориентируется на слух и ощущение тени. Бер не знал, как это описать, но шакал умел чувствовать тень и мог использовать ее для того, чтобы исчезнуть в ней, став ее частью. И под тенью понималась любая тень, в том числе и тень ночи, так что тут, в неосвещенном коридоре, он чувствовал себя как рыба в воде, буквально скользя сквозь тьму таким же неосязаемым призраком, как эта самая тень. Впрочем, Бер все равно чувствовал его, ведь используемая шакалом тень была всего лишь пленкой на поверхности безбрежного океана сути пещеры, одним из проявлений ее отражения. И так как сам Бер уже давно был обитателем этих глубин, пусть и не погружался слишком сильно, все же держась у поверхности, то он хорошо видел шакала, даже когда тот полностью сливался с тенью, чтобы перенестись в другое место. А потом они достигли первой пещеры. Ничего особенного она из себя не представляла, ведь это была самая обычная природная пещера, но правильно выставленное освещение создавало интересный вид. Так что они хоть и не останавливались, но на ходу посматривали по сторонам, рассматривая виды. Вторая пещера создавала совершенно другое ощущение. Довольно резко расходившиеся в стороны, вверх и вниз стены пещеры оставляли ощущение того, что разделявший пещеру пополам разлом не имел границ. И это даже для его чувств. Казалось, что они стоят в месте, где мир был разделен на две части, северную и южную, и единственной ниточкой, связывающей их вместе, была переброшенная через пропасть балка, по которой должен был двигаться поезд. Впрочем, стоило Беру сосредоточиться, как он понял, что никакого разлома через весь мир нет и они по-прежнему находятся в толще камня. Но одновременно с этим разлом был, в него можно было упасть и с большой вероятностью никогда не долететь до дна этой пропасти. В общем, странное было ощущение, и от этого становилось только интереснее. Казалось, что наличие этого разлома было чем-то сродни аномалии искажения, совмещавшего в одном месте две реальности, так что где бы ты ни оказался по другую сторону искажения, ты все равно оставался в пещере, будучи ее частью, становясь проводником ее сути в другом мире. Обдумав эту мысль, Бер решил ее позже записать. В конце концов, он не был исследователем, так что даже свои ощущения он плохо мог переложить на понятный другим язык. А раз так, то он просто запишет свои сумбурные мысли по этому поводу и отдаст запись тем, кто пытается разобраться в этом вопросе. Закончив размышлять, Бер обратил внимание на шакала, который все это время ходил вокруг с немного озадаченным видом, то спускаясь ближе к разлому, то возвращаясь обратно, и двух гоблинов, которые с легко заметными весельем в глазах наблюдали за метаниями зверя. Что интересно, шакал бродил только в своем обычном виде, не пытаясь воспользоваться тенями. Судя по всему, он чего-то опасался, а потому предпочитал не рисковать. Сам Бер ничего не опасался, так как знал, что ничего не случится, поэтому он просто шагнул на другой край разлома. Посмотревшие на него гоблины переглянулись, пожали плечами и просто с места перепрыгнули разделявшие их пространство, приземлившись так мягко, как будто они не несколько десятков метров пролетели по воздуху, а переступили с ноги на ногу. Наблюдавший за ними Бер почувствовал, как они это сделали, но сразу повторить бы не рискнул, хотя и не видел в этом чего-то слишком сложного. Способ, который использовали гоблины, отличался от того навыка, который он скопировал у Микиады или контроля воздуха его будущего наставника как рыцаря, который он тоже сумел повторить, только немного на свой манер. Тут же оба бойца напрямую договорились с безбрежным океаном пещеры вокруг, что их траектория полета будет вот такой-то и они приземлятся именно так, а не как иначе. Бер даже заподозрил, что этот способ имеет намного более широкое применение, чем только прыжки, и что если бы в момент прыжка на них сверху упал потолок, то оба гоблина все равно перепрыгнули бы провал и приземлились там, где хотели, игнорируя любые попытки их остановить или задержать. То есть, этот прыжок и приземление уже были предопределены, как и способ их выполнения, и ничего этому помешать не могло. Так что однозначно, этот навык нужно будет освоить, заодно тщательно подумав, как его можно еще применять. Увидев, что остался один, шакал занервничал, особенно когда на пещеру упал внимательный взгляд пещеры. Но взгляд как появился, так и исчез, зато появились тонкие лучи почти ничего не освещающего света, которые принялись метаться с огромной скоростью по пещере, формируя настоящий мост из света. Зрелище было завораживающее. Бер такого еще не видел, поэтому с большим интересом смотрел, задаваясь вопросом, как по этому мосту должен был пройти шакал, который хоть и был божественным зверем, звериным воплощением бога шакала в материальном мире, но он был живым, из горячих плоти и крови, так что невесомый и эфемерный свет не должен был его удержать. Но в самом конце, когда два берега соединила красивая ажурная конструкция, она мгновенно исчезла, оставив после себя только черный след в воздухе, как будто тень от моста, который кто-то снес, поднялась с земли и заняла его место, приглашая пройти по нему. Шакал недоверчиво обнюхал конструкцию, продолжавшую висеть в воздухе, как будто сомневался в ее существовании. Но вот он решился, и его собственная тень поднялась, обволакивая его тело и поглощая, оставив только два светящихся желтым глаза. Тень шагнула на мост, немного постояла, а потом быстро переместилась на другой его край. Соскочив с моста, тень снова упала на пол, став, как ей и положено, плоской, оставший вновь настоящим шакал оглянулся, в задумчивости уставившись на взорвавшийся светом мост, который исчез без следа, как будто его и не было. Честно говоря, увиденное Бера тоже впечатлило, так как он никогда не думал, что тьма и свет – это одно и то же. Это было интересное открытие, которое следовало обдумать. А еще он подумал, что феи могут иметь подобную природу, ведь они тоже появляются из света, только в отличие от моста они были живыми и сами могли творить магию. Мысленно отметив, что нужно будет рассказать об этой мысли королеве фей, Бер развернулся к тоннелю. Им предстояло пройти еще столько же и еще половину, чтобы добраться до станции пещеры леса, так что не мешало бы поспешить, чтобы успеть добраться до обеда. Часть 325. Тинас не думал, что рассказ про принципы обустройства походного лагеря может быть настолько интересным, но показывавший им окрестности человек, которого выделила им служба в роли сопровождающего, сумел это сделать. Даже простое объяснение, почему между палатками должно быть именно такое расстояние, которое было выдержано в лагере, он сумел преподать так, что мальчик слушал его, открыв рот. Да что палатки, он об устройстве лагерного туалета рассказывал интереснее, чем многие наставники мальчика про сражения или другие земли. Вообще, поначалу Тинас думал, что ему придется сегодня скучать, так как, проснувшись поутру, он обнаружил, что Бер куда-то исчез. Потом также обнаружилось исчезновение шакала, которого с самого утра тоже никто не видел и не знал, когда и куда он пропал, поэтому стало понятно, что эти двое куда-то ушли. Ну и так как Бера не было, то мальчик не мог не пойти поиграть с эльвицей, не послушать его рассказы о севере, не потренироваться сражаться на мечах. Закнаун тоже был занят своими делами, общаясь со своими сородичами, поэтому и с ним он не мог пообщаться. Он уже думал, что придется провести весь день с учителем, выслушивая очередной, пусть и вроде как нужный, но невероятно скучный урок. Но неожиданно ему на помощь пришла жрица, которой тоже было скучно, и она захотела пройтись, чтобы посмотреть на город и лагерь возле него. Но так как самой ей было бы ходить неправильно, то она взяла с собой рабыню и позвала Тинаса. Ведь мальчик был достаточно высокого статуса и при этом еще ребенком, чтобы он мог свободно общаться с верховной жрицей и находиться в женском обществе. Рабыню же она взяла, так как, несмотря на ее статус, та была единственной ее подругой в этом городе, плюс жрица не могла сама куда-то ходить, и ее всегда должна была сопровождать другая женщина, которая бы за нее контактировала с мужчинами. Понятно, что только втроем они не могли никуда пойти, так что за ними следовало 6 воинов в роли охраны и предоставленный службой проводник. Ну и как несложно догадаться, кошка тоже была с ними, с ленивым интересом посматривая по сторонам, лежа в специально для нее сплетенной корзине, чье дно было устелено приятно пахнущими травами и лучшими тканями, которые только можно было найти в этом городе. А ткани тут имелись невероятно дорогие, не по стоимости, так как им их продали за чисто символическую цену, а по редкости. Тот же шелк даже у них на Крите получить было очень сложно, так как его привозили чуть ли не с другой стороны земли, ну и очень редко одежду из него или просто отрез ткани можно было найти в подземелье, а тут Тинас видел, что некоторые искатели щеголяют в шелковых нарядах, как будто так и надо. Правда, как понял мальчик, это был не совсем тот шелк, а какой-то подземный, и привозили его с острова, который и был концом их пути, но это было даже еще круче, так как вещи из подземелий ценились намного больше, чем обычные. Фух, вернулись, с облегчением выдохнул Дан, становясь на идущий вверх эскалатор. К сожалению, вернувшись к разбиравшим завал големам, они были вынуждены задержаться, так как руководившие процессом гоблины наотрез отказались бросать работу, а оставить работников без присмотра значило бы нарушить условия выполнения задания. Конечно, иногда жизнь важнее поставленной задачи и можно отступить, все бросив, но и за ними сейчас вроде как никто не гнался, так что пришлось им оставаться и ждать. Правда, ожидание оказалось не менее выматывающим, чем сама разведка, так как казалось, что сейчас из темноты тоннеля раздастся безумный смех монстра и тот кинется на них со своим топором. Почему-то Дан был уверен, что монстр не только выжил после падения, но и без особых проблем переживет устроенные ему монстрами рабочими побои. К счастью, монстр так и не появился. То ли он не мог покидать свой этаж или подземелье, то ли просто решил их больше не преследовать, но в любом случае весь путь до станции аэропорта они провели в напряжении, чутко прислушиваясь к происходящему в тоннеле у них позади. И сейчас они радовались, что все закончилось. Конечно, впереди была уже полноценная разведка, ведь задание никто не отменял, но теперь они уже будут иметь общие данные о первом этаже нового подземелья, так что смогут подготовиться получше. Понятно, что победить того монстра они вряд ли смогут, но им это и не нужно, достаточно будет его на время обездвижить или любым способом ограничить ему возможность вмешаться в их разведку. К тому же, нужно быть готовыми, что они могут встретить и других подобных неубиваемых монстров. Но это все будет потом, а сейчас они могли расслабиться, вернувшись в безопасную зону. Да уж, разведка получилась. Напарник Дана не закончил фразу и покачал головой. Надо будет посмотреть, что у нас есть в архивах по сдерживанию подобных существ, озвучил свою мысль Дан. Как бы ни пришлось просить помощи у других домов, скривился напарник. Дан был с ним полностью согласен, так как тоже был не уверен, что у их дома окажутся нужные техники и приемы, или хотя бы артефакты. Тогда проще сразу обратиться в службу, если уж отдавать информацию на сторону, усмехнулся Дан. Они хоть не будут пытаться нас обобрать до исподнего. Это да, если уж терять эксклюзивность, то пусть хоть этими знаниями воспользуются сразу все, а не только те, кто еще и плату за помощь потребуют непомерную, согласился с ним напарник. Они некоторое время ехали молча, размышляя каждый о своем, но потом Дан встрепенулся и посмотрел на видневшийся вверху выход с лестницы. «Странно, ты о чем?» – удивился напарник, тоже посмотрев вперед. «Тебе не кажется, что наверху слишком тихо?» – поинтересовался Дан. Сейчас он сожалел, что они не стали ждать гоблинов-операторов, занятых своими големами, а отправились на третий этаж сами. Теперь у них не было возможности спросить о том, что происходит наверху, а возвращаться назад было бы глупо. «Знаешь, сейчас, когда ты сказал, то я тоже заметил, когда мы спускались, то шум сверху был хорошо слышен, а сейчас как будто там никого нет». Альвы переглянулись и напряглись, положив руки на рукояти мечей. Слишком уж свежи были у них в памяти события на станции нового подземелья, и там тоже все начиналось с тишины. Но извлекать оружие из ножен они все же не стали, чтобы не выставлять себя на посмешище, если их опасения окажутся беспочвенны. Да и вряд ли охранник наверху с пониманием отнесется к их явно агрессивным действиям, а стать объектами внимания отвечающих за порядок и безопасность на станции големов желания у них не было. Пустой зал заставил альвов занервничать, но спокойно сидевший в своей будке гоблин-охранник успокоил, если что-то и произошло, то скорее всего это не было связано с этой станцией. Так что альвы убрали руки от рукояти мечей, но недалеко, зацепившись большими пальцами за пояса. Из этого положения они смогут легко и мечи выхватить, и кинжалы. «Доброго вам дня, уважаемый», — поприветствовал Дан зевающего от скуки гоблина в окне справочной. «Не подскажете, почему никого из посетителей не видно?» «Утро доброго», — поздоровался заметно оживившийся гоблин в ответ. «Так поезд не ходит, вот тут никого и нет. Чего им тут делать-то? А можно узнать, почему так произошло?» — спросил Дан, переглянувшись с напарником. «Можно, конечно», кивнул гоблин, выжидательно уставившись на альвов. Намек был правильно понят, и Дан протянул свою ключ-карту, чтобы со вздохом коснуться артефакта, который снял с его счета одну монету. Это была стандартная плата за вопрос, правда гоблины далеко не всегда ее взимали, часто отвечая на вопросы без оплаты, особенно, если их задавали дети. Но иногда, оценив спрашивающего по каким-то своим критериям, они требовали платы, вот как сейчас. Разведчики из ваших пошли на разведку тоннеля, идущего дальше от станции пещеры леса, и наткнулись на стаю, но вместо того, чтобы честно сдохнуть, облегчив всем жизнь, кто-то из них умудрился вернуться обратно, притащив за собой стаю к станции, с веселой ухмылкой сообщил гоблин. А так как после этого тоннели перегородили стенами, то и поезда перестали ходить. И чем это грозит? Спросил Дан. Если это была бродячая стая, то ничем, разведку проведут, убедятся, что никого больше не осталось, и поезда снова пустят, а если она уже успела заложить логово, то нужно его как можно быстрее найти и зачистить, иначе то начнет не только восстанавливать численность зерглингов, но и плодить новых существ, нужных для преодоления встреченной стаи угрозы, с довольным видом сообщил гоблин. Было видно, что он не воспринимает произошедшее, как что-то опасное, и с большим удовольствием будет следить за тем, что происходит. Это напомнило альвам, что вообще-то гоблины были монстрами, и их отношение к опасности было совершено другим, а про их пофигистическое отношение к собственной жизни даже ходили байки. Ну и не следовало забывать, что даже среди гоблинов рабочих были такие, что могут победить средние силы искателя голыми руками, а уж про их стражу даже вспоминать не хотелось, так как все сторожилы отлично помнили, чем заканчивались дуэли с ними на арене. Насколько Дан знал, только считанные единицы разумных сумели хотя бы выжить, не то что победить, но абсолютное большинство бросивших вызов погибли, при этом зачастую их убивали показательно и кроваво. И да, время от времени все еще встречались желающие рискнуть своей жизнью, и они бросали вызов одному из сидевших на трибунах гоблинов, но из них не выжил никто. И сколько это все может занять времени? Попытался уточнить Дан. Хотя бы примерно, от нижней границы до верхней. Да думаю, за пару дней все закончится, как-то сразу поскушнел гоблин. Так быстро, удивился напарник Дана. Ага, туда дуэлянт с гопланом пошли, так что они быстро совсем разберутся, смерив Альва задумчивым взглядом, словно размышляя, стоит ли стрясти с того еще плату, все же ответил гоблин. Да и Бер с ними пошел, так что проблем вообще не будет. Бер, он вернулся, удивился Дан. Сложно было понять, как к этой новости нужно относиться. Вроде бы хорошо, так как Бер хоть и не любил альвов, и Дан его в этом не винил, ведь именно его группа тогда на него первая напала, но всегда старался придерживаться нейтралитета, выступая связующим звеном между хранителем и остальными искателями. Но с другой стороны, Бер был величиной неизвестной, и просчитать его поступки пока ни у кого не получалось. Да и кто его знает, как его появление в этом подземелье отразится на обстановке. Это ведь они, сторожилы островного подземелья, привыкли к его странностям, а местные даже с другими идущими не контактировали. Самые сильные из них все равно остались на острове, а те немногочисленные начинающие, еще не освоившие свой путь в должной мере, живут в отдельном секторе городка-базы в пещерах леса и с обычными искателями почти не пересекаются, общаясь только со своими командами и друг с другом. Да, вернулся, притащил с собой толпу народу, так что наверху сейчас не скучно, сообщил гоблин скучающим голосом, подперев голову рукой. Было видно, что разговор ему начал надоедать и пора бы завязывать, или снова платить. Немного подумав, Дан пришел к выводу, что пока нет смысла что-то еще спрашивать, так как он не знал общей обстановки и вполне возможно, что он заплатит за общеизвестные данные. И пусть пара монет для него не было каким-то деньгами, но и выставлять себя лопухом тоже желания не было. Так что, поблагодарив гоблина за ответы, Дан принялся отчитываться о проведенной разведке. Основное о сложившейся ситуации они узнали, к тому же вполне возможно, что даже получили эксклюзивную информацию, правда, это нужно было еще проверить, на которой можно будет неплохо заработать, ведь они знают, что вскоре все разрешится и вернется как было. Плюс они несли знания о новом подземелье, к которому, вполне возможно, вскоре отправится новый поезд. И эта информация тоже стоила денег, так что ей нужно было правильно распорядиться. Но вначале следовало озадачить представителей своего дома поиском нужных техник и артефактов, прежде чем думать о продаже этих знаний. Стоя на входе в пещеру, Бер с интересом и даже некоторым восхищением рассматривал переливающиеся всеми цветами и оттенками кристаллы. Маленькие и большие, крошечные и просто огромные, они заполняли все поверхности вокруг и вздымались колоннами, иногда даже соединяя пол с потолком. А еще парень чувствовал, что они отлично проводят и удерживают магию, и знал, что из них бы получились отличные накопители магии. Впрочем, этот момент его самого не интересовал, намного больше его увлекало наблюдать за переливами света на гранях кристаллов и на красочные извивы, перетекающие между ними и в них магии. Даже с его привычкой ко всему, эта картина его заворожила, и какое-то время он просто стоял и любовался. Замерший возле его ног шакал также с интересом смотрел на кристаллическую пещеру. Правда, когда Бер на него посмотрел, то увидел, что шакал не столько любуется, сколько что-то прикидывает. «Не стоит тут ничего ломать», — сообщил ему Бер. Но потом парень снова посмотрел на кристаллы вокруг и на мгновение задумался, прислушиваясь к ощущениям. «Ну разве что по одному камешку можно взять», — все же решил он, оценив реакцию пещеры. «Но только по одному и там, где их не видно из поезда». Шакал недоверчиво на него посмотрел, потом покосился на скучающих гоблинов, которые без всякого интереса рассматривали окружающую обстановку, и со скепсисом во взгляде осмотрел пещеру. Все кристаллы в ней располагались так, что найти непросматриваемый из окон поезда участок было делом почти невозможным, так что его скепсис был понятен. Но шакал все же осторожно потрогал лапой кристаллический пол, после чего отправился бродить по довольно просторной пещере, что-то вынюхивая. Мысленно улыбнувшись, Бер тоже ступил на пол пещеры, но в отличие от шакала он не собирался ничего искать, так как уже знал, где имеется нужный ему драгоценный камень. Впрочем, нужен он был не ему лично, так как у него и так было все, что могло понадобиться, или он мог это взять. Камень он собирался подарить Микиаде, когда та вернется. Правда, стоило еще подумать, как он его ей подарит, ведь драгоценные камни хоть и выглядят красивыми сами по себе, но еще лучше они становятся в соответствующей оправе. За время своего путешествия он успел посмотреть на самые разные украшения и понял, что очень многое зависит от предмета, в который вставлен камень, и того, с какой одеждой его носишь и с какими еще украшениями. Как он успел убедиться, многие правители и просто богатые люди старались нацепить на себя побольше драгоценностей, чтобы показать свое богатство, совершенно не задумываясь о том, как это все выглядит. В то же время, он видел и тех, кто предпочитал носить какое-то одно украшение, и это выглядело даже более впечатляюще. Вот и он решил попросить Тикка изготовить из взятого отсюда камня соответствующее украшение, чтобы оно только подчеркивало красоту Микиады, когда та появится в обычной одежде на каком-нибудь празднике. Отделить нужный камень удалось очень легко, как будто тот только и ждал, когда его заберут. Хотя почему как будто? Судя по всему, он действительно был одним из тех немногих камней, которые можно было отсюда забрать. Шакал тоже нашел заинтересовавший его камень, так что вскоре они продолжили свой путь. Вскоре они добрались до следующей пещеры, и та встретила их буйством жизни. Пасущиеся в высокой траве травоядные животные, охотящиеся на них хищники, от вполне себе узнаваемых волков, пусть и более крупных, как раз под стать местной живности, до совершенно неизвестных беру ящеров, которые как страусы бегали на задних лапах и неплохо прыгали. В воздухе летали различные насекомые и иногда пролетали стремительными росчерками птицы, ловящие насекомых прямо в полете. Правда, можно было заметить и мелких птичек, которые перелетали с места на место, то ли в поисках насекомых, то ли разыскивая съедобные плоды и семена. Заметив ящеров, шакал вначале насторожился, но потом расслабился. Судя по всему, он не видел в них угрозы, как и в громадных, высотой в холке по грудь немаленькому беру, волках. А вот на то ли бизонов, то ли зубров, он смотрел с изрядным интересом и даже облизнулся. Но ничего предпринимать он не стал, предпочтя не отходить от трех своих спутников. Не то чтобы местные животные могли представлять для него угрозу, все-таки это был всего лишь четвертый этаж, но он тут был в гостях и чувствовал, что за ним довольно внимательно наблюдают. Правда, он не мог понять как, так как взгляд подземелья их больше не касался, оставаясь на фоновом уровне, но он был уверен, что все его действия очень внимательно отслеживали и делали выводы. А потом они встретили его, точнее, вначале они его услышали, так как разнесшийся над равниной рев пробирал до костей. И это при том, что Бер отсек воздействие, которое почувствовал в этом реве. Было очень странно испытать что-то вроде страха, при этом понимать, что этот страх ему навязали, но при этом чужая воля не смогла вторгнуться в его ауру. В общем, все это было очень странно и требовало изучения, вот только знаний, для понимания сути воздействия, ему явно не хватало. Это навело его на мысль, что не мешало бы все же поспешить и добраться до Академии, чтобы получить недостающие знания. Шакал тоже ощутил воздействие. В ответ он оскалился, а его шерсть встала дыбом, но хвост выдал его с головой, поджавшись между задних лап, показывая его страх. Правда, он быстро справился с мимолетной слабостью и вскоре уже стоял гордо подняв голову, а его хвост спокойно свисал. А вот гоблины отреагировали на этот рев довольными ухмылками, тут же принявшись играть в камень-ножницы-бумага, за три раунда определившись с победителем. Гоплан скривился, но отступил, а дуэлянт принялся снимать свою поклажу. Передав в руки напарнику свои пожитки, в том числе и перевязь с ножнами, дуэлянт направился навстречу вышедшему из леса огромному ящеру с длинным узким мечом в правой руке и кинжалом в левой. Больше никакого оружия при нем не было. Давно хотели этой сволочи морду набить, да все возможности не было, а тут такой отличный повод, ведь он сам бросил вызов, оскалился в ухмылке Гоплан, поймав вопросительный взгляд Бера. Тем временем дуэлянт перешел на бег, при этом скользя сквозь высокую траву так же стремительно, как и виданные ими ранее ящеры. Гигантский ящер тоже перешел на нечто, что с натяжкой можно было считать бегом, но благодаря ширине шагов двигался он довольно быстро. Что интересно, все близлежащие равнины опустели, как будто вымерли. Нет, Бер ощущал, что многие животные просто упали на землю, в надежде, что их не заметят, но часть действительно драпала прочь, стремясь убраться как можно дальше. Когда дуэлянт оказался от ящера шагах в 100, тот открыл рот и запустил в гоблина огненный шар. Тот легко уклонился, заранее сместившись в сторону, но в его сторону полетел еще один шар. В этот раз гоблин не стал уклоняться. Вместо этого он взмахнул мечом, нанеся вертикальный удар, и попросту разрубил огненный шар пополам, пробежав между начавшими разлетаться в стороны огненными половинками. Проскочив между огненными полусферами, дуэлянт рывком сократил расстояние, оставив за собой три взрыва, один посильнее и два слабее. Вот только сблизившись с ящером, гоблину пришлось подпрыгнуть, чтобы уйти от горизонтального удара хвостом. То, что удар был непростым, стало ясно по выкошенной на расстоянии в три десятка шагов воздушным серпом траве. Подпрыгнувший в воздух дуэлянт неожиданно уперся двумя ногами об воздух и запустил себя вперед, прямо в ящера. Внимательно наблюдавший за происходящим Бер с удивлением увидел, что один единственный нанесенный гоблином удар выглядел как несколько, причем нанесенных в разные места, в разные уязвимые места. И более того, он чувствовал, как плоть ящера в местах ударов начала распадаться, как будто разъедаемая ядом. Но для убийства ящера этого оказалось мало, и в следующий миг гоблин улетел прочь, как от мощного удара. Трава вокруг ящера вся полегла, как будто по ней прошелся настоящий вихрь, а в воздухе ясно было видно разбегающиеся в стороны искажения. Приземлившийся на ноги дуэлянт весело засмеялся, а от рева ящера воздух задрожал так, что его образ почти расплылся, как будто в горячем мареве пустыни. Битва продолжилась, и оба участника отдавались ей с полной отдачей. Часть 326. Когда ящер наконец-то рухнул на землю, Бер был не удивлен. Исход боя был предрешен изначально, ведь насколько бы не было сильно существо с четвертого этажа, победить кого-то, кто легко мог спуститься и до 30-го, для него было невозможно. Правда, в этот раз сравнение было не совсем верным, так как у монстров с этим делом было все немного по-другому, ведь монстр может находиться на любом этаже своего подземелья, просто чем глубже он будет спускаться, тем сильнее становиться. Но это имело и обратную сторону, и чем выше монстры поднимались, тем слабее становились. Так что поднявшиеся до четвертого этажа гоблины были не так сильны, как на том же 10-м, но в отличие от ящера они обладали огромным опытом сражения и использования магии, а также владели навыками, которыми овладели самостоятельно и части из которых были индивидуальными, присущими только какому-то одному гоблину, а это измерить банальным уровнем сил было невозможно. По этой причине, несмотря на всю имевшуюся у него мощь и наличие у него довольно интересных и опасных навыков, ящер не мог победить. К тому же, его разум был разумом животного, пусть и достаточно умного, так что дуэлянт имел перед ним преимущество еще и в тактике, просчитывая противника и планируя свои дальнейшие действия. Но даже так битва была сложной, а применяемые двумя сражавшимися навыки и приемы перепахали всю землю вокруг, скосив, вырвав и спалив траву вокруг места битвы в радиусе больше сотни метров. Изрядно же потрепанный гоблин шел к ним, едва заметно прихрамывая, но светился улыбкой, как начищенное зеркало. «Кинжал треснул», — сообщил дуэлянт довольным голосом, словно произошло что-то очень хорошее. Он продемонстрировал кинжал в левой руке, клинок которого действительно имел трещину примерно на треть ширины недалеко от рукояти. При этом Бер отчетливо видел на клинке руну прочности, только благодаря которой, он был уверен, кинжал все еще сохранял целостность, а не сломался окончательно. «Судя по всему, крепкий был», — прокомментировал Гоплан. «Ага, еле расковырял», — подтвердил дуэлянт. Шакал, весь бой внимательно наблюдавший за происходящим, неспешно протрусил к лежащей на земле туши и, оторвав кусок мяса, принялся с задумчивым видом его жевать. Но вскоре из травы высунулись головы покрытых перьями ящеров, которые принялись с интересом рассматривать лежащую тушу, да и на шакала посматривать не менее заинтересованно. Причем интерес во взгляде явно носил гастрономический характер, так что, оценив количество наблюдавших за ним голов, шакал предпочел ретироваться. Увиденный бой явно заставил его немного по-другому взглянуть на животных в этой пещере, так что он решил не связываться и вернуться к остальным. Он ведь хоть и был божественным зверем, но все равно оставался животным и вполне себе мог быть убит и съеден. Конечно, со временем его тело станет еще прочнее, чтобы выдерживать силу бога, но сейчас его по силе превосходила даже кошка, не говоря уже про львицу, которая была истинным божественным зверем. На короткое время он еще мог с ней сравниться, и то только благодаря тому, что кошка была разделена на две ипостаси, но любое затяжное сражение для него закончилось бы смертью. Не то чтобы для него как бога это имело большое значение, но где тут на севере найдешь еще одного шакала? Бер ничего этого не знал, он только увидел, что шакал не стал связываться с ящерами и отбежал обратно к их группе, в то время как ящеры накинулись на оставшуюся гору мяса. Да и волки вскоре подтянулись, немного подцапавшись с ящерами, но быстро решив, кто с какой стороны жрет. А когда они уже уходили, то заметил подошедшего к туше павшего хозяина этих мест медведя, который двумя ленивыми оплеухами раскидал зашипевших на него ящеров и приступил к трапезе. Так как пробираться через заросли травы было проблематично, то они решили идти по реке, благо никому из них не составило труда удерживаться на поверхности воды. Бер подозревал, что как минимум дуэлянт вообще мог бы пробежать по воздуху, но так как он сам пока точно так не мог, а в способности шакала использовать тени под ясным дневным солнцем он сомневался, для этого одного озарения было мало и требовались тренировки, то движение по поверхности довольно спокойной реки было признано им самым удобным. А потом они вошли на пятый этаж, и это было довольно забавно, так как они продолжали идти по все тому же тоннелю, что и раньше, но находились на следующем этаже. К тому же, теперь они начали пересекать множество небольших пещер, населенных самыми разными существами и растениями. Со слов Гоплана, это были пещеры первого этажа подземелья, носившего название пещеры леса. Обитавшие тут и редко попадавшиеся монстры были слабыми, а различные животные, от насекомых и улиток, до крыс и кротов, не представляли интереса, будучи именно что животными, обитавшими в таких условиях. Так что они проходили их насквозь, не обращая ни на кого внимания, разве что шакал по дороге ухватил одну крысу и монстра-мокрицу, с видимым удовольствием сожрав их целиком.